Глава 46. Бэтмены этого города. Моя задерганная сегодня психика дает сбой. Опять. Оскаливаюсь. И мне хочется выплеснуть весь накал на Янга, потому что он фоном уже давно раскачивает меня на агрессию, все время мелькая рядом с Лизой. Какого, скажите мне, хера он воспользовался ситуацией? Он же видел, что мы поссорились. Не двигаясь, успеваю только подумать о том, чтобы впороть ему, как Марат, не вставая с мата, резко толкает мне под колено, делая второй ногой подсечку. Я лечу на маты. Яшин ловит в захват. «Послушай человека сначала, шмель. Или ты подраться опаздываешь?» Пресекает Мар мою попытку подняться. «Май, говори. Ромка не в себе немного, пылит». Вдыхаю поглубже. «Да не держи!» Шлепаю по руке Ивану. «Не собирался я». «Я, конечно же, пылю. Потому что хочется опылять, а мой нежный цветочек исполняет, блядь, так что мне башку отрывает». Он не воспользовался. Если бы воспользовался ситуацией, не пришел бы сейчас говорить со мной. Был бы с ней. Янг скидывает куртку, садится на маты. «Личный разговор, шмель. Касается отца Лизы. Пацаны в курсе. У меня от своих секретов нет. Все будут помогать, как могут. Не совсем даже про отца», — морщится он. «Но, я думаю, впишутся все, да». «Один ты не вывезешь. Лиза просила ничего никому не говорить, и я, конечно же, обещал, что не скажу, иначе вряд ли бы вытащил что-то из нее. «Ну, мысль понятна», — злюсь я. «Говори, останется в этой тесной компании». «Майю она, значит, исповедуется, а мне нет. Охерительно, чё». «А как она попала к тебе, Май?» «Я ее отвез», — сжимая переносицу. «Может, мне какого узбогаина у Алены попросить? Инъекциями?» Она попросила домой, но я решил, что ко мне будет безопаснее. Там ее точно никакие судаки не найдут. На меня намекаешь? Нет, но ты тоже так себе рыба. Бросил ее там одну в истерике. Сжимая челюсти, но парировать мне нечем. Про каких судаков речь? Достаю телефон, набираю Лизу опять. Да не звони, отключен. Я попросил ее не включать, чтобы никто не смог ее найти. Короче, сегодня при мне Лизу попросили прокатиться с каким-то важным дядькой под предлогом беседы об ее отце. Она не хотела ехать сначала, меня это напрягло. Я попытался ее тормознуть, но она сказала, что это по работе, и села в тачку. «Черный Фольц?» «Ага, взрослый мужик лет 50 и два охранника. Вы ссорились потом, ты свалил, а она ушла на аллею и рыдала там на лавочке». Закрываю лицо ладонями. «Ну, блядь». Пацаны не комментируют, но молчат выразительно. Отец Лизы, как оказалось, влетел под следствие из-за того, что жестко прессанул этого дядьку, который очень хочет Лизу продюсировать, многозначительно. Сегодня этот охуевший дядька Лизе об этом намекнул и сделал ценное предложение помочь с отцом. В обмен на большую и чистую любовь, естественно. Лиза сказала «нет» и намекнула в ответ, что за нее есть кому вступиться, имея в виду тебя. В ответ ей пообещали пустить тебя по стопам отца, если ты начнешь вести себя неправильно. «Суки!» – выдыхаем мы синхронно. «И она боится тебе рассказывать про это». «Да почему?» – падаю на спину. «Потому что ты у нас ёбнутый и любишь попылить», – поддерживающе хлопает меня по плечу Яша. «А девчонка боится, что тебя упекут. Логично же». «Ну и вообще Лиза очень напуганная и расстроенная и во всем винит себя». А надо было гладить и хвалить, как велела Аленка Максимовна. Вот она никогда плохого не посоветует. И я буду. Но сначала разделаю судака, что напугал мою девочку. Только не пыльно, грамотно. Ясно. Ты номер тачки запомнил, Май? Естественно. Сфотал, пробил по ГИБДД базе. Владелец Геннадий Викторович Смирнов. Его контакт у Лизы я взял на всякий случай. Спасибо, Май. Буду должен. Тяну ему руку, пожимает. Открываю городскую онлайн-камеру, которая захватывает парковку арены. Показываю пацанам. Вот эта тачка. Переглядываемся. «Два охранника, значит?» – уточняю я. «Да, серьезные быки. Под сотку, стволов не видел». «Бес через полтора часа приедет», – хмурится Яшин. «Успеем?» «Должны. Там биты, кстати, в инвентаре старые лежат. Отдал кто-то в школу», – вспоминаю я. Бес давно говорил, выкинуть надо, они рассохлись. Наверное, пора выкинуть. А на складе есть балаклавы для тренировки в мороз и перчатки, вспоминает Марат. Май, ты с нами? Угу. «И на обратном пути вазелин купить надо», — вздыхает Яшин. «Нахрена?» — подозрительно смотрит на него Май. «Это лишнее», — фыркаю я. «Беса будет драть нас без вазелина». «А, так а может он не узнает?» «Может и не узнает». Балаклавы и перчатки, биты, черные спортивные костюмы без нашивок от спонсоров. Все тихо проносим в зал, пока охранник выходит на 5 минут покурить. Закрываемся изнутри. Стаскиваю из стола беса эластичный бинт. Режем его на куски. «А это зачем?» – смотрит с недоумением Май. «Ты в ментовку за драки не попадал?» «Нет». «Какой ты положительный чувак», – ухмыляюсь я. «А мы – да. Менты придут по нашей душе. Охрана же не идиоты. Первых будут проверять нас. По личным мотивам. Будут костяшки палить. Свежие ссадины на костяшках – повод забрать до выяснения. Вот так делай». Показываю, как обматывать. «Нет, не так, давай я сам». Заматываю в несколько оборотов бинтом ему костяшки. Сверху перчатки. Переодевшись, закатываем наверх балаклавы, как шапки. Подкидываем вверх на окно Яшу, как самого шустрого. Он открывает фрамугу. «Через нее выйдем, через нее вернемся. На камерах мы из спортзала не выходили, если что. Алиби». Помогая друг другу, залезаем на высокий подоконник. В метре от него забор. «Ну все, полетели». Яша показывает прохождение трассы. Окно, забор, гаражи. По очереди прыгаем за ним, перекидывая друг другу пакет с битами. Подтягиваемся, перемахиваем, спрыгиваем. И бегом. Холодно в костюмах, да и мы торопимся. И именно там, где я прессанул Лизу на капоте, опускаем балаклавы на лица. Достаем биты. Гоп-компании, срезая расстояние, идем к стоянке. «Э, пацан!» Подхожу к малышне на площадке в последнем жилом доме у арены. «Телефон дай свой, быстро!» Испуганно протягивает. Набираю с его телефона этого урода. «Не бойся, вернет сейчас!» Присаживается перед ним Яша, отдавая ему косарь. «Позвонит и отдаст». «Да». «Геннадий Викторович?» «Да, я». «Как там моя девочка складно сочиняет?» «Это вас техперсонал со стоянки беспокоит. В вашу машину въехала десятка с пьяной гопотой, и ваша тачка покоцала все рядом стоящие. Зацепила машину мэра и генпрокурора». «Что?» «Лучше бы вам подойти сейчас лично». «Минуту». Отдаю телефон пацану. Идем быстрым шагом дальше. «Ну ты, блядь, сказочник», — ржут пацаны. «Это у нас с Лизой семейная». Мы идем по стоянке, тачка посередине, с другой стороны нам навстречу идет бесстрашный урод со своей охраной. И сейчас ему будет страшно. Охрана срисовывает нас на подходе, резко напрягаясь. Но к тачке с недоумением подходят. Мы зажимаем их с двух сторон. Пацаны ломают телохранителей, стараясь не сильно травматично обезвредить их и зафиксировать на земле в болевых. А бесстрашный Геннадий Викторович пытается смыться. Неудачно. Я вырастаю перед ним, встречая его академической двоечкой в лицо. На излом ловлю правую руку, ломая в плечевом суставе. И, отрываясь, роняю и херачу его пинками по почкам и по морде. Спокойно и расчетливо. Присаживаясь, за грудки поднимаю к себе и шиплю в его ошалевшие глаза. «Выздоравливайте быстрее, Геннадий Викторович, и мы повторим еще разок». Замечаю краем глаза, как достает левой рукой из кармана шокер. Зажимаю сверху своей, скручиваю, ломая запястье. Во втором заходе сломаю позвоночник. Не сам так, мои люди. Усёк, урод? В любом городе тебя достану. Инвалидом будешь. Нас легион, понял, тварь? Всаживаю шокер ему в пах. Нажимаю на кнопку, от разряда его дергает и выгибает дугой. Поднимаюсь. Скажи спасибо, что яйца с корнем не вырвал. «Пацаны, вы кто?» – хрипит один из охранников. Наступая кроссовком на ребра отрубившемуся мудаку, делаю шаг к машине. И мы с Яшей вдребезги разносим ее битами. Так, чтобы не восстановить. Присаживаюсь рядом с охранником, которого держит Май. От лица всех бэтменов этого города очень прошу Геннадия Викторовича во избежание повторных встреч в нашем городе никого не обижать. В этот раз вежливо прошу, второй по беспределу просить буду. «Менты», – бросает Мар. Мы срываемся с места, ставя спринтерские рекорды. Уходим по таким норам, чтобы тачка не проехала. Менты тормозят, вылетают из машины и преследуют нас ножками. Но хрен нас догонишь. Зря, что ли, нас батя на кроссах и спринтах с плетью гоняет. Биты скидываем в гаражах через разломанную крышу одного из заброшенных. Мы тут каждую щель и тропу знаем. Пацанами все облазили. Оторвавшись от ментов, возвращаемся так же, как ушли. Закрываем единственную фрамугу, что открывается в зале. Марат отламывает ей ручку. Все, теперь и это не открывается. Быстро сдергиваем с себя вещи. У Яши заедает замок, стаскиваем с него дружно в 6 рук олимпийку. «Бля!» – угорает он, задыхаясь. «Меня даже девки никогда так быстро не раздевали!» Засовываем шмотки в ячейки раздевалки в душевой. Вылетаем на маты, натягивая брошенные самбовки. «Май, у меня запасная чистая в 5-й ячейке». Киваю ему на раздевалку душевой. И только он заходит туда, ручку двери снаружи дергают.